Поясните, пожалуйста, вопрос этика отношений христианской молодежи. Ну, вообще, тут было бы надо целую беседу на эту тему провести. Считаю, что вопрос актуальный, и нам надо воспитывать нашу молодежь. Мы немножко уже опоздали. Думаю, что надо сейчас воспитывать наших детей для того, чтобы они учились правилам христианской этики, правильно христианского поведения. Мы очень, хочу сказать, с вами невежественны. Описание призывает нас к тому, чтобы мы были благородными. Мы люди высокого рода. Павел Николаевич когда-то на эту тему вас, наверное, проповедовал. Вот мы высокого происхождения, потому что наш Отец Бог. И наше правило поведения должно быть на самом высоком уровне. Везде. И мы должны от людей отличаться. И если мы идем, жуем жвачку и плюем куда хотим, и на нас смотрят, это не есть хорошо, друзья. И наши дети должны воспитываться правильно. Меня, моя жена, много лет занималась с детьми. Она и когда не замужем была, с детьми занималась. Ну и потом, когда мамой стала, продолжала заниматься с детьми. Но сейчас, когда уже внуки есть, она с внуками занимается. И она заниматься любит. И вот она мне рассказывает. А у меня 12 внуков. И сейчас они почти все были там, ну, вокруг моей жены. И она говорит, каждый день мы с ними читаем. Я им читаю рассказы всякие и поясняю. Я, говорю, замечаю. Я почитала, они встали и пошли. Я вот не так давно, говорит, было. Я их всех собрала и говорю, девочки, ну, у меня много внучат. Вот. Внуков меньше. Она говорит, вы знаете, что такое хорошие манеры? И мне жена потом рассказывает, они глаза вытаращили и смотрят на меня. Я говорю, вы знаете, что такое хорошие манеры? И вот старшая девочка, ей 9 лет, она говорит, нет, бабушка, не знаем. Она говорит, с сегодняшнего дня я вас буду учить хорошим манерам. Я вам расскажу, что это такое. И она начала их учить. Она говорит, и так интересно получается. Я говорю, ну, одна вот хорошая манера – это такая. Вот я вам почитал рассказ. Вы встали и пошли. Разве это хорошо? Как было бы неплохо, если бы вы сказали, бабушка, спасибо за рассказ, вот после молитвы. А потом вы все подошли бы меня и поцеловали, и я вас. И вот так бы мы с вами попрощались. Вот это хорошая манера. И вот этим манерам я вас буду учить каждый день. Но я не согласились. Я думаю, что хорошо, если мы будем учить и наших детей, и нашу молодежь правилам поведения, хорошим манерам, правильной речи, правильным взаимоотношениям друг с другом, правильному поведению на улице, как нам надо приветствоваться, как нам надо разговаривать друг с другом. У нас взрослые невежественные, к сожалению, и даже молодежь. Я бы вам много примеров привел отрицательных. Это плохо, друзья. Поэтому, думаю, неплохо, если мы такие беседы будем проводить. В общем-то, Святое Писание нас учит, как мы должны вот, вести себя в тех или других ситуациях в жизни и в обществе. Еще один вопрос. Согрешение мыслью равноценно ли согрешению словом или делом? Благодарю Бога за общение и диалог с верующими. Знака равенства между этими грехами я не ставлю. Бывает, что согрешение мыслью хуже, чем согрешение словом. Привожу вам пример. Можно согрешить словом неожиданно, незапланированно. Просто так случилось, что в мгновение впал в искушение и сказал не то, что даже бы нужно было сказать. Бог говорит Аврааму, у тебя будет сын. А Сара услышала и рассмеялась. Помните эту ситуацию? И ангел говорит ей, от чего это Сара рассмеялась? Что она ответила? А я не смеялась. Нет, ты рассмеялась. Она не хотела говорить неправду, я уверен. Написано, она испугалась. И неожиданно вырвалась. А я не рассмеялась. Нет, ты рассмеялась. Вот это согрешение словом, неожиданно. Человек не планировал, не мыслил. А вот в ситуацию впал такую и сказал не то, что и нужно было бы сказать. Так бывает. Я таких людей встречал неоднократно. Задали вопрос в лоб, и он ответил неправдой. А потом думаю, что ж я ж такое наделал, как теперь исправлять? Вот так может быть. Это одно согрешение. Конечно, это плохо. Надо поправлять себя, надо уметь бодрствовать в любое время. Это одно согрешение. Бывает, пришла мысль греховная. Пришла и ушла. Вот и все. Отогнал ее, и это не является грехом. А бывает мысль греховная, когда ты об этом думаешь и даже этого хочешь. Просто у тебя не получается, у тебя возможности нет это сделать. Это греховная мысль. И она хуже, чем вот то, что ты словом сказал, неправду, неожиданно и не планировал, а потом в сердце себя осуждаешь. А когда ты в мыслях ушел в грех, и об этом мыслишь и размышляешь, вот, это большой грех. Поэтому равенства нету между вот согрешением словом, делом или там мыслью. Ну, друзья, хочу сказать, мысли греховные могут рождаться в каждом абсолютно человеке, потому что не живет во мне, в плоти мы ничего доброго. Сатана умеет мастерски влагать греховные мысли, мастерски, он это делает всегда. И делает это излюбленно, и делает это всем. Вопрос, принимаю ли я эти мысли или не принимаю, вот вопрос. Если мысль пришла, и я ее не принял, я имею победу. А если я принял, и она мне понравилась, и я начинаю рассуждать, а потом еще и делаю так, как эта мысль мне навязана, я впадаю еще в худшее согрешение. Привожу пример. Анании пришла мысль, или Сафире, не знаю кому, ну кому-то из них, обмануть. Вот и все, пришла такая мысль. Она пришла не от Бога, пришла от дьявола. Мысль любая, связанная с неправдой, с нарушением заповедей Божьей, не есть от Бога. Это мысль от лукавого. Они продали имение, продали имение все, у них были хорошие мысли, отдать все. Я думаю, что они так и понимали, и так хотели сделать. Но вдруг пришла мысль, а вдруг, а если, как часто бывает, и начали рассуждать, а вдруг, а если, а неплохо бы оставить на черный день. А вдруг пришествие Христа не завтра, а через 100 лет, а что внукам достанется? А мы уже все продали. А давай-ка мы часть спрячем. Вот пришла мысль, мысль обманная, мысль греховная, мысль от сатаны. И они пошли на поводу этой мысли, и куда она привела людей? К погибели. Вот в чем опасность мысли. Поэтому, друзья, пришла мысль негодная, и если вы идете на поводу этой мысли и хотите еще так сделать, вы уже согрешили, что идете на поводу. А потом, если еще и сделаете, это двойной грех. Поэтому мысли греховные надо тут же на себе пресекать. Вот, и не идти на поводу, и Бог будет благословлять. А если и пришла греховная мысль, не приходите в ужас. Ах, как это так? Я рожденный слышать человек, и мысль греховная пришла. Могут приходить мысли. Место им не давайте. Как и написано, не давайте место дьяволу.